Глава 14. Данила. Я и до салона оценил внешние данные Ребровой, иначе бы и не предложил работу, а уж после. Теперь даже не знаю, не совершаю ли ошибку. Марина красива, остроумна и обладает врождённой грацией. В стильных шмотках, когда она несёт себя через ресторан, на неё все мужики пялятся так, что шеи сворачивают. А я... Я внезапно чувствую гордость напополам с ревностью. Хреново это. А теперь она спрашивает, почему я жениться не хочу. И что я должен ей сказать? Всю правду, что ли? Да как-то стрёмно рассказывать девушке, которая нравится, слезливую историю одинокого пацана, который не был нужен ни отцу, ни матери. Поэтому воспитывался няньками. Не верю в институт брака. Из-за того, что много этих браков повидал со стороны. Обхожусь без подробностей. От них только проблемы с дележом имущества и пожизненными обязательствами перед детьми. Я решила, что лет в 40 найму суррогатную мать для вынашивания наследника, и хватит мне. Реброва хлопает своими длинными ресницами, будто пытается взлететь со стула и умчаться подальше от идиота, который несёт такую ахинею. Но как только встретил меня, тут же передумал, да? Марина показывает пальцами кавычки. Да, морщась, соглашаюсь. Всё будет выглядеть настолько тупо, что пацаны не поверят. Надо срочно что-то думать. Чем? Ну чем Реброва могла меня зацепить? Мне не приходит в голову ни одна причина, по которой бы я могла повлиять на такого, как ты. Задумчиво говорит моя будущая фальшивая жена, как будто мысли мои читает. Ладно, не парься пока на эту тему. Я пока о другом беспокоюсь. Ни ты, ни я не спешим вываливать друг другу истории своей жизни. «Давай поступим так. Напиши мне доклад на эту тему и приложи фотографии. Я поступлю так же. Потом сядем в гостиной и всё разберём». Реброва надувает щёки, тяжело дышит носом. Я было думаю, что ей плохо стало. Аллергия там или подавилась. Но она прыскает и начинает смеяться в голос. Чуть на стол не падает. Смех она так пыталась держать. А зря, кстати. Он у неё красивый и заразительный. Я сам вскоре начинаю непроизвольно улыбаться. «Ой, не могу, Дань!» Вытирая слёзы сквозь хихиканье, выдаёт она. «Как представлю себе эту картину, так не могу перестать ржать. Но вообще ты прав. Так нам действительно будет проще». Марина какая-то лёгкая. С ней просто. И даже её Даня меня не коробит, хотя я никому не позволяю себя так называть, кроме матери. То и что-то запрещать бесполезно. «Вот и хорошо. Доела? Десерт будешь?» Решаю завязать с весельем, а то такими темпами она меня до искренней симпатии доведёт. «Нет, поздно уже для сладкого», — грустно говорит Реброва, и мне хочется насильно накормить её самым вкусным и калорийным десертом. «Может, если она станет толстой, перестанет вызывать во мне желание на неё постоянно пялиться?» «Как хочешь. Тогда поехали домой». «Кстати, свыкайся с мыслью, что через пару недель тебе придётся переехать в мою комнату». «Зачем-то говорю». «Наверное, мне просто нравится наблюдать за её смущением. Она так мило краснеет, прикусывает нижнюю губу и отводит взгляд, что я невольно себе представляю, как мы спим в одной постели, а там совершенно случайно может произойти что угодно. Жду не дождусь». Выходим в фойе к гардеробу, я подаю номерки и... «Здорово, Турбо, это и есть твоя невеста?» Раздаётся голос меха и прилетает хлопок по плечу. Разворачиваюсь. Что ж, знакомство с одним из друзей происходит раньше запланированного. Приходится включаться в игру практически без репетиций. Подаю Марине пальто, и как только она вдевает в рукава руки, запахиваю полы и прижимаю спиной к своей груди. «Здорово, мех. Здравствуй, новая родственница варвара». Мех заявился в ресторан с сестрой жены Ворвина. Так и не понял, как её зовут, Настя или Ася. «Ты прав, это Марина, моя будущая жена». Реброва в моих руках напрягается. Приходится опустить голову и провести губами по её шее, чтобы не забывала роль. «А я Настя», — говорит деловая сестрица Лады Ворвиной. «А я Максим. Может, останетесь и посидим вместе?» «Очень приятно познакомиться», — говорит Марина тихо, но, к счастью, не заикается. «Как Даня скажет». «Молодец», — разыгрывает из себя покорную лапочку, а сама, извернувшись за ногу, меня щипает. «Да знаю, я знаю, что надо сваливать домой. Но как же хочется принять приглашение Меха, чтобы весь оставшийся вечер тискать Реброву, как вздумается. С огромным трудом отказываюсь и прощаюсь.